Итак, решено, чтобы выжить, нам придется пожертвовать главой и старейшиной клана Учиха. Главы больших кланов без колебаний поддержали это решение. Они, как и Сарутоби Хирузин, знали, что сейчас самое подходящее время для передачи этих двоих. Минато, отправляйся в клан Учиха и передай им наше решение. Это задание С-ранга, и я верю, что ты справишься. Сарутоби Хирузин передал это задание Намикадзе Минато, потому что такое дело, безусловно, неблагодарное. Любой, кто прибежит в клан Учиха и объявит им о том, что они должны передать своего главу и старейшину чужой деревне на растерзание, определенно будет заклеймен этим кланом как враг. Однако, если таким человеком будет кто-то вроде Минато, сильный и быстрый шиноби, клану придется дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-то действия. Таковы были коварные мысли Сарутоби Хирузина, когда он решил использовать Минато. Однако, к великому сожалению для Сарутоби Хирузина, Минато уже давно был не таким добряком, каким был раньше. Минато не собирался проваливать эту миссию, но и сохранять престиж Сарутоби Хирузина за счет своего он тоже не хотел. Поэтому первым делом, Минато заявился к главе клана Учиха и прямо рассказал ему о решении третьего Хокаге. Естественно, глава клана Учиха пришел в ярость, услышав, что его и старейшину хотят принести в жертву скрытому облаку взамен на помощь. Он не мог поверить, что Сарутоби Хирузин действительно согласился на такую нелепую вещь. Это стало последней каплей в чаще терпения главы клана Учиха. Он начал замышлять о восстании. Однако глава клана Учиха упустил один важный момент, что в это время в клане уже есть человек, который способен бросить вызов его авторитету, и что у этого человека сегодня родился сын, которого он назвал Учиха Итачи. Стоит сказать, что в оригинальной истории Учиха Фугаку поступил крайне эгоистично, не остановив своего сына, а вместо этого, он позволил убить себя и свою жену. Минато и Фугаку хорошие друзья. Он отправился к Фугаку и рассказал ему о важности этого дела. Учиха Фугаку был тронут словами Минато, и он также почувствовал, что это хорошая возможность показать деревне, что клан Учиха – это клан, который может пожертвовать собой ради нее. Это также может решить проблему предубеждения против Учиха со стороны большинства кланов и гражданских лиц в деревне. Учиха Фугаку имеет большие амбиции, и он также хочет побороться за пост четвертого Хокаге. Он мечтает стать Хокаге и улучшить отношения клана с деревней. Фугаку, как ты подлый предатель, как ты можешь становиться на сторону деревни в такой момент? Когда глава клана Учиха увидел, что Фугаку пришел с множеством своих сторонников из клана и начал убеждать его пожертвовать собой, и он пришел в ярость. Кроме того, отношение Фугаку – это не столько убеждение, сколько принуждение. Учиха Фугаку был возвращенным одним, и он даже считал его своим собственным сыном. На протяжении многих лет Фугаку часто выполнял сложные миссии, зарабатывая себе высокую репутацию среди клана Учиха. Все считают, что он должен стать следующим главой. До сегодняшнего дня глава клана Учиха тоже так считал, но теперь оказалось, что он сильно ошибался на его счет. Господин, это спасет деревню и многих жителей, а также улучшит отношения между кланом и деревней. Ваша великая жертва будет всегда в сердцах клана Учиха. Вполне вероятно, что, если нам повезет, в клане Учиха появится Хокаге, с горечью сказал Учиха Фугаку. С точки зрения силы, он теперь на уровень сильнее главы клана Учиха. Во время этой войны Фугаку увидел множество смертей своих друзей и смог пробудить Мангекю Шаринган. «Послушай себя, Фугаку, как ты можешь такое говорить? Ты все еще тот же мальчишка, которого я воспитал». Глава клана Учиха пришел в ярости и напал на Фугаку. К сожалению, глава клана Учиха имел лишь один глаз, в то время как у Фугаку было оба глаза Мангекю Шарнигана. После непродолжительного боя глава клана Учиха был повержен и потерял сознание. Что касается старейшины Учихи, то он еще не очнулся, поэтому ничем не мог помочь. Затем с помощью Фугаку Сарутоби Хирузин передал главу клана Учиха и старейшину Учиха в деревню Скрытого Облака. Сарутоби Хирузин хотел перед передачей вынуть из них Мангекё Шаринган, но, подумав, что это может разозлить Бжияна, Сарутоби Хирузин не решился сделать это. «Поскольку вы выполнили свою часть сделки, мы естественно выполним свою», — Джиин удовлетворенно кивнул, глядя на двух людей, лежащих подле его ног. Поскольку глаза этих двух людей были целы, когда их принесли, это значит, что Сарутоби Хирузин действительно понимает, что делает. Ведь если бы глаза этих двух людей исчезли, он бы точно направил свой гнев на Коноху. Затем Джиин передал главу клана Учиха, Микото, и после того, как Микото убила его, он извлек Мангекю Шаринган. Затем то же самое было сделано и со старейшиной Учиха. В результате у деревни Скрытого Облака появилось еще три Мангекю Шарингана. Глава 148. Армия Облака. Отомстив Микото, наконец-то успокоилась, но, к своему удивлению, она не почувствовала того облегчения, о котором мечтала. Немного подумав, она решила отбросить все мысли о прошлом и продолжить жить с любимым человеком. Джиин сохранил три глаза в своем системном инвентаре и приказал Микото и Кушине взять армию из 1000 воинов, чтобы поддержать Коноху. Их действия сразу же привлекли внимание Ивагакури и Сунагакури, и даже Киригакури под контролем Учихи Мадары. Сейчас все крупные силы постоянно следят за действиями Скрытого Облака, потому что каждый раз, когда они делают ход, возникает кровавая буря. Зная это, никто не смеет оставить их без внимания. Что они задумали? Получив новости, Аонаки почувствовал что-то неладное и немедленно созвал совещание с советниками Скрытого Камня. Сдача Коноха и главы клана Учиха и старейшины Учиха держалась в секрете. Это дело было очень позорным для Коноха, и, конечно, они решили сохранить его в тайне. Что касается деревни Скрытого Облака, то Джиин также решил сохранить это в тайне. После получения всех выгод, эта мелочь не стоила упоминания. Кроме того, Третий Хокаге и другие очень помогли ему, хотя и косвенно. Иначе как бы без их помощи он заполучил трех таких прекрасных женщин и два могущественных клана. Более того, вполне вероятно, что в будущем Орочимару, клан Учиха и Минато тоже придут в Скрытое Облако, поэтому помощь Коноха прямо сейчас можно считать хорошей инвестицией. Тем временем в Совет Камня пришел к простому решению. Неважно, с какой целью армия Облака выступила на этот раз, если они нападут на них, они немедленно отступят. Спустя столько лет деревня Скрытого Камня, наконец, оправилась от серьезной травмы, нанесенной во время Второй мировой войной ниндзя. Поэтому Аонаки больше не хотел иметь никаких конфликтов с деревней Скрытого Облака. Иметь такого правителя – огромное преимущество Скрытого Камня. Аонаки хорошо знаком с правилами мира ниндзя, и он лично испытал силу Джияна и знает, насколько ужасна военная мощь Скрытого Облака. Военный лагерь Скрытого Песка. Четвертый Казекаге, если армия Облака выступит против нас, то нам лучше отступить. Узнав о действиях Скрытого Облака, Чиё и Эбиза сразу же нашли четвертого Казекаге. С чего бы им предпринимать действия против нас? Мы ничего не сделали, чтобы их разозлить. Сейчас Раса был очень гордым и надменным. Из-за того, что армия Песка смогла получить много преимуществ в последнее время, его репутация, как четвертого Казекаге, снова поднялась. Более того, армия Песка уже вошла на территорию страны Огня. Небольшая часть плодородной земли уже была под их контролем. Раса, что ты говоришь, разве ты не знаешь, насколько сильна армия Облака? Кроме того, в мире ниндзя ненависть далеко не на первом месте, все зависит от выгоды. Деревня Скрытого Облака покорила Коноху, и они точно больше не станут нападать на нее. Прямо сейчас их целью должны быть либо мы, либо Скрытый Камень. Чия нахмурилась, глядя на Расу. Она подозревала, что Сарутоби Хирузин, должно быть, тайно сделал что-то, иначе, зачем деревне Скрытого Облака внезапно мобилизовать свою армию? То, что вы говорите, это всего лишь ваше предположение. Есть ли у вас какие-нибудь доказательства, почему армия Облака будет нападать на нас? Раса был очень недоволен этими двумя, и теперь, прочно закрепившись на месте Казекаге, он не собирался позволять им потакать собой. В конце концов, в последнее время Сунагакури действительно очень сильно набирает обороты. После победы в нескольких битвах он не слишком боится угроз со стороны Чиё и Эбиса. Кроме того, даже если деревня Скрытого Облака осмелится принять против нас меры, я лично выйду на поле боя и отброшу их. Даже если там будет сам Джиин, ему придется сильно постараться, чтобы одолеть меня. Раса очень уверен в своих силах, его эго за последнее время сильно раздулось, настолько, что он начал считать себя равным сильнейшим Каге мира ниндзя. Он молод и не видел лично силу Джияна во время Второй мировой войны ниндзя, но всегда слышал о его легенде. «Раса, перестань нести чушь. Из-за твоего высокомерия будут страдать наши люди. Многие жизни будут потрачены зазря. Если армия Облака придет к нам, мы должны немедленно отступить». Выражение лица Чиё потемнело. Раса даже не мог победить Минато, и теперь он хочет бросить вызов Джиину. Возможно, он умрет, даже не зная как, если они встретятся. Нет, это вы перестаньте нести чушь, я четвертый Кадзекаге, и все решения принимаю тут я, ваша задача лишь советовать, Раса недовольно хмыкнул. Я принял окончательное решение, если армия облака придет к нам, я остановлю их. Проклятие. Чие была в ярости, но не могла остановить Расу. В конце концов, его нынешняя репутация была действительно высока. Всего за несколько дней Микото и Кушина привели армию облака на поле боя. «Джиин, что нам теперь делать?» – спросила Кушина. «Просто ждать. Как только Коноха попросит у нас помощи, мы вступим в бой, но я надеюсь, Аанаки знает, что делать». Джиин не торопился. «В конце концов, независимо от того, насколько сильна армия облака, будут потери. Лучше позволить шиноби листа помочь армии облака нести потери на первом этапе». Получив известие о том, что армия облака достигла поля боя, Коноха быстро приняла меры. «Раз уж Коноха начала действовать, мы тоже должны начать действовать». Кушина не могла долго ждать и повела армию облака, чтобы поддержать армию листа. Проклятие, скрытое облако действительно пришло помочь им, увидев, что войска армии облака во главе с Кушиной спешат к нему. Лицо Аанаки наполнилось гневом. «Отец, что будем делать?» – спросил стоящий сбоку Кицучи. «Что еще мы можем делать? Отступаем». Аанаки холодно фыркнул и приказал армии камня отступить. Он не хотел, чтобы у него возникли новые трения между скрытым облаком и камнем. С другой стороны, Сунагакури, под руководством четвертого Кадзекаге, фактически столкнулись с армией облака лоб в лоб. Глава 149. Минато должен стать Хокаге. Четвертый Кадзекаге сошел с ума, как он посмел атаковать нас. Узнав о действиях армии песка, не говоря уже о Микото, даже Джиин был немного удивлен. Хотя деревня скрытого тумана является слабейшей из пяти великих деревень ниндзя, деревня скрытого песка не намного лучше. И все же, армия песка проявила инициативу и напала на армию облака, словно позабыв прошлое. «Раса, ты сумасшедший!» Чие была взволнована, она, как и все, не ожидала, что Раса возьмет на себя инициативу и поведет армию песка на армию облака. Ей хотелось броситься вперед и жестоко избить этого зазнавшегося главу деревни, а затем лишить его должности. Она корила себя за то, что выбрала такого идиота на столь важный пост. К сожалению, уже было слишком поздно. Чие поняла, что остановить четвертого Кадзекаге с его нынешней репутацией невозможно, но она не собиралась позволить ему просто так убивать шиноби скрытого песка. Приготовившись к худшему, Чие воспользовалась своей огромной репутацией и возглавила группу элитных джонинов, чтобы отступить. Среди этих джонинов была и знаменитая в скрытом песке Кунайчи, Пакура. Чие решила, что, если четвертый Кадзекаге падет в этой битве, она сделает все возможное, чтобы Пакура стала следующим Кадзекаге. Это проклятая старая перечница. Раса злобно посмотрел на Чие и отступающих с ней шиноби. Он выжег лицо каждого из них в своей памяти. Своими действиями Чие сократила численность наступающей армии песка почти наполовину, а также забрала большинство элитных и опытных джонинов. Раса расценил ее действия как попытку заставить его подчиниться ее приказу и отступить. Но чем больше на него давили, тем больше Раса сопротивлялся. Ему хотелось показать свою силу, и сегодня он был намерен это сделать. «Все боятся четвертого Рейкаге, но я нет. Как только я одолею его, не говоря уже о Совете Песка, никто в мире ниндзя больше не посмеет мне перечить». Раса решил продолжить атаку несмотря на уменьшившиеся силы. Но на этот раз Расе предстояло встретиться не с Джияном, а с Учиха Микото, которой было доверено возглавить армию облака против скрытого песка. «Мангицу, вы разберетесь с армией песка, а я возьму на себя четвертого Кадзекаге». Микото не пренебрегала силой Расы и хотела лично разобраться с ним. Как только они встретились, Микото немедленно призвала Сусанаа. Ее противником на этот раз был силач уровня Каге. Не зная его силы, она не хотела рисковать, поэтому с самого начала использовала почти всю свою силу. 300-метровый гигант с наводящей ужас маской Тенгу равнодушно уставился на крохотного человека перед собой. Че, что это за ниндзюцу? На лице Расы отразился ужас. Это был первый раз, когда он увидел Сусанаа, его тело, похожее на небольшую гору, источавшее огромное давление, сильно шокировало главу скрытого песка. В эту же секунду Раса наконец понял, почему Чие так сильно боялась деревни скрытого облака. «Поторопитесь, госпожа Микото серьезно взялась за дело, похоже, бой будет коротким, мы должны успеть что-то сделать, чтобы не потерять лицо». Увидев Сусанаа, Мангицу начал подгонять армию облака и своих братьев-ниндзя-мечников. «Каждый раз вид этого гиганта заставляет меня чувствовать себя муравьем». Джуза покачал головой и устремился вперед. Затем Мангицу отдал приказ армии облака держаться подальше от них и Сусанаа, чтобы не быть случайно задетыми, после чего ворвался в ряды армии песка со своими братьями. Позади них Микото, держа в руках гигантский меч Сусанаа, нанесла косой удар по армии песка и расе. Один удар и сотни шиноби песка оказались убиты. Эти шиноби песка, дураки, как они могут продолжать сохранять плотные ряды, когда перед ними возник Сусанаа? Лакват Джуза усмехнулся. Они должны быть напуганы, в конце концов, это первый раз, когда они видят нечто подобное, легкомысленно сказал Мангицу. Он еще помнил, как впервые увидел Сусанаа. Его состояние было не лучше этих шиноби. Отступаем, немедленно. Раса едва успел защитить себя от удара Сусанаа, притом все равно получил серьезное ранение, он не был уверен, что сможет пережить еще один такой. В это время даже дурак бы понял, что деревня скрытого облака – это не то, с чем может бороться деревня скрытого песка. Это невозможно даже при помощи деревни скрытого камня. К сожалению, высокомерие расы стоило армии песка многих жизней. Микото опять напала на армию песка и ее удар снова унес сотни жизней. Раса тоже оказался в зоне поражения атаки Микото. Он снова получил удар и выплюнул большую порцию крови. Все тело было изранено и измято, но он не умер. Дело было не в том, что тело расы было крепким, а в том, что Микото намеренно оставила его в живых. Микото решила, что живой он принесет больше пользы, нежели мертвым. После того, как расу тяжело ранили, Мангицу появился рядом с ним и запечатал его чакру, а затем поднял и понес к Микото. На этом сражение было окончено. Немногим из сторонников расы удалось сбежать от преследования армии облака и семи ниндзя-мечников. С другой стороны, армия облака вышла из этого боя почти полностью невредимой, если не считать несколько раненых. К счастью для деревни скрытого песка, Чия приняла мудрое решение и тем самым спасла ядро деревни. С этими элитными подчиненными, хотя деревня и упадет на тот же уровень, что и деревня скрытого тумана, но со временем они смогут восстановить свои силы. Все из-за этого идиота. Возмутилась Чия, глядя на возвращающуюся небольшую горстку шиноби песка, которым повезло избежать смерти. Очевидно, что этой битвы можно было полностью избежать, но раса настоял на сражении и своим ошибочным решением заставил огромное количество шиноби песка поплатиться жизнью. Если бы раса обладал хотя бы крупицей мудрости Анаки, тогда деревня скрытого песка не потеряла бы стольких своих сыновей. Госпожа Чие, четвертый Казекаги был захвачен живым армией облака, что нам теперь делать? Обеспокоенным голосом спросил выживший капитан. Так ему и надо, выругалась про себя Чие, но она также хотела спасти расу. В конце концов он Казекаги, лицо деревни скрытого песка. К сожалению, сделать это при помощи силы у них не было возможности. Оставалось только ждать. Сестра, для начала давай отступим. Раз они захватили его живым, значит им что-то нужно от нас, и скоро мы узнаем, что именно, сказал Эбиза, похлопав Чие по плечу. Микото могла легко убить расу, но она этого не сделала. Очевидно, Кунаичи решила получить некоторые выгоды для скрытого облака. Похоже, выбора нет, давайте вернемся. Чие вздохнула и отступила вместе с войсками Сунагакури. Глава 150, стихия магнетизма. Армии двух больших скрытых деревень ниндзя были отброшены, кризис скрытого листа был решен. По этому поводу Сарутоби Хирузин лично повел людей в лагерь скрытого облака, чтобы выразить свою благодарность Джиену. В этом не было необходимости третьей Хокаге. Мы лишь выполняли свою часть сделки. И еще, полагаю, тебе должно быть ясно, что после этой войны ты больше не можешь быть Хокаге. Лучше выбери себе приемника, на мой взгляд, самый подходящий кандидат это Намика Дзимината, но окончательный выбор за вами. Джиен улыбался, но за этой улыбкой скрывалась угроза. Сарутоби Хирузин был ошеломлен, услышав его слова. Стоящие позади него Джирая и остальные, в том числе и Мината, были удивлены не меньше. Джиен сказал это не просто так. Он видел глаза Мината, когда тот смотрел на Сарутоби Хирузина. Они были полны ненависти. Хотя он думал, что хорошо скрывает это, на самом деле это было слишком очевидно. Опытный шиноби без труда увидит, что Намика Дзимината изменился, не говоря уже о Сарутоби Хирузине. Поведение Мината могло сорвать планы Джияна, поэтому он воспользовался возможностью и пригрозил главе скрытого листа. На самом деле, Сарутоби Хирузин уже давно обнаружил, что с нами Кадзи Минато что-то не так. Минато больше не выказывал огромной лояльности к его персоне, более того, иногда он замечал, как первый смотрит на него с огромной ненавистью в глазах. Ранее он специально доверил Минато миссию по решению дел с кланом Учиха, чтобы проверить его. В результате, Минато и Фугаку стали очень близкими друзьями. Это заставило Сарутоби Хирузина более настороженно относиться к Минато, и в своем сердце он уже решил не помогать Минато стать следующим Хокаге. То, что сказал Джиин, заставило Сарутоби Хирузина насторожиться, но также поставило перед дилеммой. Ведь, судя по тону Джияна, если Намика Дзи Минато не станет Хокаге, это может рассердить четвертого Райкаге. Сарутоби Хирузин решил хорошо все обдумать и дал Джиину расплывчатый ответ. Затем, еще раз выразив свою благодарность, он ушел. После всего случившегося, третий Хокаге понял одно, что продолжать враждовать с деревней Скрытого Облака может обернуться катастрофой для Конохи. Даже имея огромную ненависть в своем сердце, Сарутоби Хирузин решил стать примером и попробовать заставить всех забыть былые обиды по отношению к деревне Скрытого Облака, иначе, рано или поздно Коноха исчезнет с лица земли. «Он так вежлив, что я даже не знаю, к чему придраться», — игриво сказала Кушина, глядя в спину главе деревни Скрытого Листа. Кушина сейчас очень расстроена, потому армия, которой она руководила, не смогла вступить в бой, из-за немедленного отступления армии Камня. А Анаки был решителен как никогда. Как только армия Облака появилась на горизонте, он немедленно отвел свою армию назад. Из-за этого Кушина чувствовал себя очень неуютно, ей нужно было куда-то выпустить свою силу. Затем она увидела Сарутоби Хирузина, но она не ожидала, что последний пришел отблагодарить их, из-за чего ей стало трудно создать проблемы. И таким образом, роль груши для битья в итоге пришлось отыгрывать четвертому Казекаге. «Смотри, не убей его, он нам еще нужен», Джиин покачал головой и позволил Кушине выплеснуть свой гнев. Кушина жестоко избила Расу, она сломала почти все кости в его теле и выбила все зубы. Из-за полученных травм, Раса уже был готов отправиться на тот свет, но тут пришла Цунаде и стабилизировала его состояние. Бедняга был спасен, но его внешний вид был просто ужасен. В таком виде, возможно, даже Чие не узнала бы его. «Райкаге, убей меня, как бы то ни было, я шиноби и не заслуживаю такого унижения», Раса с трудом поднял свою голову и хриплым голосом сказал. В глубине души он сожалел, что позволил высокомерию затуманить себе разум и отвергнуть слова Чие. Если бы все было иначе, он бы не страдал сейчас. «Хочешь умереть? Что ж, я могу это устроить». Джиин достал меч и приложил его к горлу четвертого Казекаге. «И чего же ты ждешь?» — равнодушным голосом спросил четвертый Казекаге. «Хе-хе, ты уверен в этом? Подумай, какие перспективы тебя ждут, молодой и сильный шиноби, думаешь, стоит заканчивать свою жизнь здесь?» — спросил Джиин с лукавой улыбкой на лице. Четвертый Казекаге, услышав его слова, задумался. Его недавние слова были основаны на гневе от перенесенного унижения. На самом деле он не хотел умирать, но и страдать от унижения хотел еще меньше. Также он был уверен, что его не убьют, поскольку, очевидно, что Скрытое Облако хочет получить какие-то выгоды за его жизнь. Но, почувствовав убийственное намерение, исходящее от Джияна и выслушав его слова, Раса словно очнулся. Он действительно боялся смерти. «Хе-хе, как я и думал, шиноби означает стойкость или терпимость. Как Казекаге ты не должен бояться смерти. Хорошо, если хочешь жить, отдай мне метод тренировки улучшенного генома магнетизма», усмехнулся Джиин. Если у Расы и было что-то ценное, то это стихия магнетизма. Джиину он не нужен, но он может пригодиться шиноби Скрытого Облака. Стихия магнетизма — это не то, чему можно так просто научиться. Какой смысл тебе иметь бесполезный метод? Сказал Раса с глазами полными ненависти. Раз так, ты мне больше не нужен, умри. Джиин снова вспыхнул убийственным намерением. Стой, хорошо, я соврал, ему действительно можно научиться. В деревне есть специальный свиток, там записан метод тренировки, но сможешь ли ты им овладеть или нет, зависит от твоих способностей, поспешно выпалил Раса. Тебе лучше молиться, чтобы им можно было овладеть, иначе ты умрешь, холодно сказал Джиин. Услышав его слова, в глазах Расы отразился ужас, ведь независимо от того, насколько хорошо учитель, без таланта стихии магнетизма не овладеть. Чтобы контролировать слияние двух природных элементов, Мастер должен обладать хорошим контролем чакры. Если талант слишком плох, то учитель не сможет этому научить. В конце концов, в деревне Скрытого Песка только он смог овладеть стихией магнетизма. Третий Казекаги создал этот стиль, наблюдая за Шукаку, но после него, никто кроме него самого не овладел этой стихией. Исходя из этого, Совет Песка пришел к выводу, что для этого нужен определенный талант. В дополнение к свитку печати, деревня Скрытого Песка также нужно будет передать 10 миллиардам рё. Если эти условия не будут исполнены, я вычеркнул деревню Скрытого Песка из мира ниндзя. После того, как Раса согласился, Джиэн снова заговорил. На самом деле, Джиэну хотелось получить больше, но зная финансовые возможности Скрытого Песка, 10 миллиардов уже могут стать для них непосильной суммой. Если бы это была деревня Скрытого Камня, Джиэн также забрал бы у них еще и часть земель. Глава 151, 6 путей. Вскоре Джиэн отправил посла, чтобы тот передал его требования деревне Скрытого Песка. Неожиданно для всех, Чие быстро отреагировала. Она лично пришла в лагерь Скрытого Облака с деньгами и свитком печати песка. По правде говоря, Чие не хотела спасать Расу. Они были как огонь и вода после того, что случилось. Но последние слова Джияна заставили ее действовать быстро. Ей было прекрасно известно, что четвертый Райкаге вполне способен ответить за свои слова. Чтобы защитить целостность в деревне, Чие пришлось не по своей воле заплатить такую большую цену. Здесь вся сумма и свиток печати. Надеюсь, вы сдержите свое обещание и освободите четвертого Казекаге, а также не станете на нас нападать, сказала Чие, передавая свиток и деньги. Джиэн улыбнулся и попросил помощника пересчитать деньги. Подсчет был быстро завершен, сумма была верной. Успокойтесь, госпожа Чие, я всегда держу свое слово. Я сказал, что не будут предпринимать никаких действий против вас, значит, так оно и будет. Но, если вы посмеете нас спровоцировать, это уже будет совсем другая ситуация, медленно произнес Джиэн. Он остался полностью доволен полученными выгодами. Да и просить больше у этой пустынной деревни не было смысла. Кушина, не хочешь изучить стихию магнетизма? Спросил Джиэн. Стихию магнетизма можно рассматривать как относительно сильный улучшенный геном, который хорош как в атаке, так и в защите. Третий Казекаги и четвертый Казекаги стали могучими шиноби уровня Каге, полагаясь на этот предел крови. Нет, Кушина совершенно не интересовалась этой силой и без раздумий отказалась. Что ж, тогда давай найдем подходящего человека для обучения. С этим, возможно, деревня Скрытого Облака получит еще одного шиноби уровня Каге. Джиэн был не против отдать его какому-нибудь талантливому шиноби. Он знал, что, если Кушина не захотела его изучать, Микото и Цунаде, вероятно, тоже не сделают этого. В таком случае, лучше всего будет обучить кого-нибудь из элиты Скрытого Облака. Джиэн, мы должны быть справедливы. Хотя Скрытый Камень сразу сбежал, они все еще считаются участниками и должны заплатить, как и Скрытый Песок, предложила стоящая сбоку Цунаде. Ты права, я тоже об этом думал, Джиэн улыбнулся. Оказалось, что мысли его женщины совпали с его собственными. Это сделало Джияна счастливым. Мэй, отправь кого-нибудь в Скрытый Камень. Пусть передадут Энаки, что, если он не заплатит 15 миллиардов рё, я уничтожу деревню Скрытого Камня. Теруми Мэй послушно кивнула и ушла, чтобы выполнить его приказ. Неделю спустя сын Энаки пришел в военный лагерь Скрытого Облака с 15 миллиардами рё и нехотя передал их Джиэну. Возвращайся и скажу Энаки, что пока Скрытый Камень нас не провоцирует, мы больше никогда не нападем на них, Джиэн улыбнулся. Понятно, Кицучи натянуто улыбнулся, а затем сразу же ушел. Получив огромные выгоды, Джиэн приготовился вернуться в деревню Скрытого Облака. В этой битве деревня Скрытого Облака многое получила и больше оставаться здесь не имело смысла. В этот момент Учиха Мадара также увидел подходящий момент и внезапно напал на Коноху. В результате Коноха была застигнута врасплох, и все повторилось как в оригинальной истории. Учиха Обито был успешно захвачен Мадарой. Похоже, что план Учихи Мадары все еще может быть реализован. Узнав эту информацию, Джиэн не волновался. Он был уверен, что действия Мадары станут триггером для миссии от системы. Сразу после этого, хотя Коноха была застигнута врасплох и проиграла битву на мосту Каннаби, но затем она быстро отреагировала и отразила нападение Скрытого Тумана. Скрытый Туман оказался настолько слаб, что для победы над ним хватило несколько шиноби уровня Каге. Учиха Мадара получил своего преемника и больше не собирался вмешиваться. Достигнув своей цели, он снова ушел в подполье. Теперь у него была другая задача, а именно, убедить Обито реализовать его проект без его участия. «С этим война должна скоро закончиться», — подумал Джиин, получив информацию о том, что деревня Скрытого Тумана потерпела поражение от Канахи. Третья война ниндзя длилась не так долго, как в оригинальной истории, из-за того, что деревня Скрытого Облака была слишком сильна, поэтому эта затяжная война длилась всего менее полугода, прежде чем она закончилась. Среди пяти основных деревень ниндзя, помимо деревни Скрытого Облака, которая получила наибольшую выгоду, остальные четыре основные деревни шиноби понесли большие потери. Канаха, в частности, потеряла половину земель, а также большое количество ресурсов и денег. Тем не менее, Канаха все же пережила это, и теперь Сарутоби Хирузину оставалось только надеяться, что в будущем они смогут вернуть все, что потеряли. День. Миссия С уровня завершена. Цель. Привести Скрытого Облака к победе в Третьей мировой войне ниндзя. Время не ограничено. Наказание за провал нет. Награды отправлены. Плутон. Чакра Десятихвостого. Идеальный режим мудреца. Внезапно Джиин почувствовал, как его сила, которая уже много лет не росла, снова зашевелилась. Чакра Джуби начала переделывать тело Джияна на клеточном уровне. С этим, боюсь, теперь я ступил на уровень шести путей. Почувствовав изменения в своем теле, Джиин ощутил, что его сила резко возросла. Впрочем, это было ожидаемо. Если бы он, получив чакру Джуби, не смог прорваться на этот уровень, его можно было бы назвать самым бесполезным человеком в мире ниндзя. Глава 152. Пакура. «С таким объемом чакры, мои возможности сильно расширились», — мысленно сказал Джиин, наслаждаясь чувством обладания большой силой. «С чакрой Джуби он сможет делать намного больше, чем раньше». В дополнение к идеальному режиму мудреца, ему также предстояло сжать шар поиска истины. Шар поиска истины — сфера из черной чакры размером с кулак, чью форму пользователь может по желанию менять, чтобы они служили для разнообразных целей и заданий. Количество обретенных шаров поиска истины варьируется от пользователя к пользователю. Возможно, его определяет метод обретения, поскольку и Обито, и Мадара получили 10 сфер после становления Джинчоурики Джуби. Тем не менее, изначально у Обито было только 2, а остальные 8 он получил, как только достиг полного контроля над силой Джуби. Шары поиска истины состоят из всех 5 основных природных трансформаций, в схожей манере с улучшенным и расширенным геномами, но превосходит их в этом смысле. Если шары поиска истины оснащены еще стихией инь-ян, их можно использовать, чтобы нейтрализовать ниндзюцу и соответственно стать невосприимчивым к нему. Эта способность сводит на нет регенеративные свойства нечестивого воскрешения, благодаря чему пользователь способен нанести воскрешенным постоянный урон или же убить их. Было показано, что только синдзюцу может эффективно противостоять шарам поиска истины, поскольку природная энергия работает против такой же природной энергии. Если пользователи сфер будут убиты или же их чакра исчезнет, сферы рассыпаются в пыль таким же образом, как и черные приемники. Шары поиска истины крайне разрушительны и, в частности, могут обращать цели в пыль подобно стихии пыли. В их обычной форме сферы можно применять в качестве высокоскоростных снарядов, как взрывчатку, если заставить их быстро расширяться, или же чтобы исцелить ранение пользователя с помощью физического контакта. Какой бы ни была форма, пользователь способен контролировать сферы только в пределах радиуса 70 метров от себя, что дает противнику возможность противостоять им, если перенести сферы в более отдаленное место. Для Джияна сжатие шаров поиска истины – лишь вопрос времени. Джияну потребовалось всего 3 дня, чтобы сжать шар поиска истины, что также показывает, что он действительно достиг уровня 6 путей. «Господин Райкаге, мы получили информацию от наших шпионов из Скрытого Песка, что в Кунайчи по имени Пакура была отправлена к нам с задачей добыть полезную информацию о том, как нам так быстро удается растить нашу военную мощь». Мей закончила доклад и молча стала ждать указаний. Прежде чем доложить, она навела справки об Пакуре из Скрытого Песка. Эта Кунайчи оказалась весьма талантливой личностью с неплохим послужным списком. Самое важное, есть слухи, что она самый большой соперник расы за пост четвертого Кадзекаге, и теперь ее внезапно отправили на опасную миссию. Мия считала, что за этим определенно стоит какой-то заговор. Правда, Похоже, у кого-то совсем нет мозгов. Выслушав доклад Мей, Джиин сразу понял, что это план расы по избавлению от соперника. Очевидно, раса намерен использовать скрытое облако, чтобы избавиться от Пакуры. В оригинальной истории, Пакура, известная как герой скрытого песка, стала частью соглашения с деревней скрытого тумана, по приказу старейшин. В последние секунды жизни она проклинала родную деревню и их шиноби. Это было сделано, чтобы заключить необходимый союз с скрытым туманом и иметь вескую причину напасть на скрытый камень. Однако теперь, деревня скрытого тумана слишком слаба, ей почти невозможно убить Пакуру. Поэтому было решено отправить Пакуру в деревню скрытого облака. Тем не менее, деревня скрытого облака не питает особой ненависти к деревне скрытого песка. Если так, то остается только одна возможность. Пакура — большая угроза положению расы. В конце концов, раса все еще официально еще не стал четвертым Казекаге и все еще действует как временный заместитель. Это должно быть потому, что конфликт между ним и Чиё накалился. Тогда каковы будут ваши указания, нам убить ее или схватить? Мей моргнула и спросила. Если ее убить, мы станем орудием в руках этого идиота расы. Кроме этого, сила этой кунайчи далеко не мала, будет лучше, если она встанет на нашу сторону. Джиин немного подумал и ответил. У Пакуры есть улучшенный геном стихии жара и ее сила на хорошем уровне. Если ей помочь, в будущем она станет только сильнее и у скрытого облака станет на одного сильного шиноби больше. Конечно, если она не захочет присоединиться, Джиин готов без колебаний оборвать ей жизнь. Это мир ниндзя, здесь нельзя проявлять слабость. Иди и предупреди агента Фанбу, чтобы они не трогали ее и позволил свободно проникнуть в деревню, приказал Джиин. Неделю спустя Пакура пробралась в деревню скрытого облака, и это самая сильная скрытая деревня, ее охрана крайне слаба, это потому, что они самоуверенные или есть другая причина. Все прошло слишком гладко, что заставило кунайчи сильно насторожиться. Ей прекрасно известно, насколько могущественна деревня скрытого облака. Как охрана такой могущественной деревни ниндзя могла быть такой слабой? Может быть, деревня скрытого облака стала настолько высокомерной, что начала думать о себе как о неприкасаемом существе. Хотя эта идея звучала немного абсурдно, Пакура могла утешать себя только таким образом. Воспользовавшись темнотой, она начала выполнять свою миссию, которая заключалась в том, чтобы получить информацию от какого-нибудь высокопоставленного шиноби. Пакура медленно подкралась к резиденции Рейкаге и замерла. Она решила немного понаблюдать прежде, чем начать действовать. «Просто так проникла в мою деревню и даже не отступила, заподозрив неладное, ты либо слишком беспечна, либо смотришь на нас свысока». В этот момент позади нее раздался мужской голос. Пакура не колебалась ни секунды, инстинкты кунайчи заставили ее действовать неосознанно. Она совершила выпад с кунаем в сторону голоса. Обычный ниндзя определенно получил бы смертельную травму от этого удара, но против Джияна это было бесполезно, кунай просто прошел сквозь его тело. Эта техника Вы четвертый Рейкаге, Пакура с трудом смогла увидеть очертания Джияна под тусклым светом луны. Осознав, кто перед ней, Пакура была настолько напугана, что чуть не упала на землю. Насильно подавив эмоции в своем сердце, она развернулась и приготовилась к побегу. Но в этот момент вспыхнула могучая аура, которая с легкостью прижала ее к земле. Пакура была потрясена этой аурой и больше не осмелилась даже пальцем пошевелить. Она боялась, что, если сделать хотя бы одно движение, это будет последнее, что она сделает. «Тебя зовут Пакура, верно? Разве ты не знаешь, насколько сильна моя деревня? Как ты посмела пойти на это задание?» Джиин с интересом посмотрел на кунайчи и спросил. Ему было интересно увидеть, как будет действовать Пакура, чье сердце полностью предано своей деревне. «Вы верны силе за вашей спиной, но эта сила без колебаний продает вас ради своих интересов. Преданные таким образом люди, вероятно, сделают все, чтобы отомстить своей деревне. Цунади такая, Микото такая, но неизвестно, будет ли такой Пакура». Глава 153, я согласна, мне нечего вам сказать. Если вы обнаружили меня, значит, я не справилась с задачей и заслуживаю смерти, таков путь ниндзя, неохотно ответила Пакура. У нее не было никаких мыслей о сопротивлении, другая сторона даже силы не применила. Одной лишь ауры было достаточно, чтобы ошеломить ее и вывести из равновесия. «Чего вы ждете, господин Рейкаге?» Она закрыла глаза и приготовилась к смерти, но даже некоторое время спустя ничего не произошло. «Я хочу, чтобы ты стала одной из нас», — «Тебе интересно?» – прямо спросил Джин. Хотя сила Пакуры была средней, но ее характер и решимость намного превосходили большинство шиноби. Это заставило Джияна по-другому посмотреть на нее. «Я не предам свою деревню, вам лучше убить меня», – без колебаний ответила Кунайчи. Хотя в последнее время на нее очень сильно давили в деревне, она не могла предать людей, которые вырастили и обучили ее всему. Джиин ухмыльнулся. «Ты очень лояльна к своей деревне, но лояльна ли она к тебе? Хочешь посмотреть информацию, которую Раса прислал мне на днях? Там в подробностях рассказывается о твоей миссии. Они отправили тебя сюда, чтобы мы тебя убили. Таким образом они избавились бы от тебя нашими руками». Слова Джияна заставили сердце Пакуры колебаться. На самом деле, у нее уже были некоторые подозрения, когда она получила это задание. В конце концов, она все еще знает, насколько сильна деревня Скрытого Облака. Если вы не являетесь пиком силы уровня Каге, вы просто умрете, если захотите пробраться в это место. Но из чувства ответственности и кодекса ниндзя, Пакура решила взять на себя эту задачу. Но как оказалось, это ловушка, устроенная расой. «Мей, приведи сюда тех людей». Заметив колебания Пакуры, Джиин обратился к Мей, скрывающейся в тени, попросив ее привести захваченных шиноби Скрытого Песка, которые должны были выполнить задание с Пакурой. «Это твои спутники. На самом деле, они бросили тебя после того, как ты проникла в деревню. Если ты мне не веришь, можешь спросить у них». Джиин видел, что эмоции Пакуры стали нестабильными, и понял, что пришло время действовать. Все захваченные шиноби находились под Гиндзюцу Микото и отвечали честно. «Это правда». Пакура неосознанно сделала несколько шагов назад, получив ответ. Одно дело догадаться, но совсем другое – узнать правду от товарищей по команде. В частности, эти люди были еще и ее близкими друзьями. «Хорошо, теперь, когда ты знаешь правду, каков будет твой ответ? Помни, от него будет зависеть, будешь ли ты жить или умрешь, у меня нет времени на тебя». Джиин хотел получить ее в своих ряды, но это не означало, что он готов тратить на ее уговоры много времени. Услышав слова Джияна, Пакура задумалась. Она не боялась смерти, но умирать за деревню, которая ее предала, она больше не хотела. «Я согласна присоединиться к вам». Пакура подняла голову, посмотрела на Джияна и приняла решение. «Добро пожаловать в нашу семью. С этого момента ты станешь помощником Мей в делах деревни». Джиин кивнул и сразу назначил Пакуру на должность в офисе Рейкаге. Мей постоянно жалуется ему, говоря, что у нее слишком много работы, и она не способна справиться с ней одна. Теперь, когда он нашел ей помощницу, жалоб больше не должно быть. «Господин Рейкаге, вы не боитесь гнева своих жен? Как думаете, они будут довольны, если узнают, что вы позволили такой красавице работать в вашем офисе?» Мей посмотрела на Джияна и мило улыбнулась, но ее тон был немного холодным с ноткой гнева. На самом деле, хотя она обычно жалуется Джиину, она просто хочет вести себя как ребенок с ним, и на самом деле не хочет, чтобы ей кто-то помогал. Более того, она еще меньше хочет, чтобы ее помощницей была такая красивая девушка, как эта особа из Скрытого Песка. «Разве ты не должна быть рада, что я нашел тебе помощника?» — Джиин сказал с улыбкой на лице. Мей вздохнула, понимая, что не может изменить мнение Джияна, и решила смириться. «Тебе лучше быть лояльной к своей новой семье, иначе, если ты вздумаешь причинить им вред, я немедленно убью тебя». Мей медленно подошла к Пакуре и шепотом пригрозила. В то же время она высвободила силу дьявольского плода, ее тело начало нагреваться. «Не волнуйся, я сделала свой выбор и никогда не откажусь от него. Кроме того, у меня еще есть свои дела». Пакура сохраняла абсолютное спокойствие. Она поклялась себе, что однажды заставит Расу ответить за то, что он сделал сегодня. Почему он хотел убить ее, почему заставил ее друзей предать ее. Кроме того, помимо Расы, есть Совет Песка, она определенно должны были знать об этом. Возможно ли, что они тоже отказались от нее? На следующий день Джиин объявил всем приближенным о вступлении Пакуры в ряды шиноби Скрытого Облака. Он также сообщил причину, почему эта Кунайчи присоединилась к ним. В то же время, после окончания войны, Коноха также объявила, что третий Хокаге Сарутоби Хирузин ушел на пенсию, и следующим, кто займет место Хокаге, станет гениальный ниндзя Нами Кадзимината. Глава 154. «Я здесь за ним». Новость о том, что герой Скрытого Песка стала шиноби Скрытого Облака, естественно, не ускользнула от больших сил, и это заставило их сильно понервничать, ведь всем известно, что эта кунаичи обладает довольно могущественным улучшенным геномом. А зная о том, насколько хорошо способна деревня Скрытого Облака развивать такие таланты, лидеры крупных сил могли только тяжело вздыхать. Однако, вскоре эту новость затмила другая, более громкая. Сарутоби Хирузин ушел на пенсию, выдвинув на пост Хокаге кандидатуру Намика Дзиминото. Крупные силы были удивлены такому решению. Ведь хотя Минато хорошо себя показал в Третьей мировой войне, он все еще был далек от Орочимару. По всем оценкам, именно Орочимару, как личный ученик Сарутоби Хирузина, должен был быть следующим Хокаге, а не какой-то недавно прославившийся юнец. Тем не менее, слово уже было сказано, и теперь крупным силам оставалось лишь поздравить Коноху. Сарутоби Хирузин также воспользовался этой возможностью и разослал приглашение всем крупным, скрытым деревня ниндзя, чтобы обсудить вопросы, которые, естественно, касаются мира. Несмотря на то, что лишь недавно прошла очередная мировая война, напряжение и частые локальные войны начали набирать силу. Если дать этому продолжаться, то вскоре можно ожидать еще одну мировую войну. Это было невыгодно для Конохи, которой требовалось время, чтобы изучить технику Табирамы и вернуть с того света первого Хокаге. В течение этого периода Сарутоби Хирузин надеется, что пять основных стран смогут подписать мирные соглашения и развиваться в течение определенного периода времени, что также должно выиграть время для Конохи. Сарутоби Хирузин на самом деле пригласил нас в Коноху. Он, должно быть, снова вынашивает какую-то идею. Получив приглашение от Конохи, Мей немного насторожилась. «Как думаешь, что они задумали?» — с любопытством спросил Джиин. «У меня нет никаких конкретных мыслей, просто предчувствие. Честно говоря, у меня также нет мыслей на этот счет. Но раз он пригласил нас к себе в дом, думаю, будет неплохо отобрать у него еще парочку хороших ниндзя». Джиин действительно не понимал, о чем думал Сарутоби Хирузин, когда приглашал его в Коноху. Разве это не то же самое, что впустить волка в стадо овец? Теперь, когда четвертый Хокаге был определен, Орочимару определенно будет близок к тому, чтобы дезертировать, и даже небольшого искушения будет достаточно, чтобы подтолкнуть его. А насчет уловок Сарутоби Хирузина, Джияна это не волновало. Перед абсолютной силой, любые заговоры и уловки бессильны. «Дамы, я собираюсь на встречу в Коноху, кто-нибудь из вас желает пойти со мной?» Джиин вернулся домой и спросил своих жен. Он знал, что, если бы не сделал это, его снова обвинили бы в пренебрежении. «Снова в Коноху? Хорошо, я пойду с тобой». Кушина была первой, кто согласился. «Мы тоже пойдем», — переглянувшись, ответили Цунади и Микото. «Отлично, в таком случае мне не придется брать с собой охрану». «Ха, как ты посмел сравнить нас со своей охраной?» — сердито сказала Кушина. «А что тут такого?» Джиин щелкнул ее по лбу, предварительно обернув пальцы волей вооружения. «Ай, почему твои атаки действуют на мое элементное тело?» Кушина дотронулась до больного места и с любопытством спросила. «Секрет. А теперь, раз уж вы решили идти, поспешите». Вскоре Джиин в компании своих жен отправился в путь. Путешествие прошло гладко, им потребовалось совсем немного времени, чтобы прибыть в Коноху. Узнав, что Джиин прибыл с тремя своими женами, Сарутоби Хирузин и высокопоставленные лица Конохи, естественно, лично вышли, чтобы поприветствовать их. На самом деле он не хотел приглашать Джияна, ведь это было крайне опасным действием. Но не отправить приглашение он не посмел, ведь если другая сторона посчитает это оскорблением, Конохе придет конец. «Я не ожидал, что третий Хокаге лично выйдет, чтобы встретить нас. Это большая честь для меня». «Что вы такое говорите, господин Райкаге? Для нас большая честь принимать вас в нашей деревне». Опытный глава деревни улыбался во весь рот, но в глубине души неистово проклинал Джияна. Никто из Конохи ни на секунду не забывал, что стоящий перед ними человек является тем самым ублюдком, который отобрал половину земель их страны, несколько гениев и убил бесчисленное количество ниндзя. «Господин Райкаге, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, если вам что-нибудь будет нужно. Встреча официально начнется, когда прибудут остальные главы. Джирая, пожалуйста, покажи все нашим гостям». Затем Сарутоби Хирузин передал Джияна и его группу Джирая и развернулся, чтобы уйти. «Он нам не нужен, пусть лучше Орочимару побудет нашим гидом». Джиин отверг доброту Сарутоби Хирузина и прямо попросил заменить гида. Услышав слова Джияна, Сарутоби Хирузин не осмелился прямо согласиться. Он не понимал, почему Джиин попросил именно этого человека. «Не терзайте себя, третий Хокаге, я скажу прямо, почему я хочу с ним встретиться. Моя цель — обсудить с ним присоединение к моей деревне, когда он решит дезертировать из Конохи». Джиин бестактно заявил о своих намерениях, полностью игнорируя всех присутствующих. Глава 155. «Но мне уже разрешили это делать». Высокопоставленные лица Конохи были ошеломлены, услышав слова Джияна. «Орочимару дезертирует и станет шиноби облака? Какая шутка, Орочимару, один из саннинов Конохи, личный ученик третьего Хокаге. Конохи ничего не сделал, чтобы вызвать у него ненависть или злость, из-за которой он мог бы предать деревню. Господин Райкаге, пожалуйста, перестаньте шутить. Лучше насладитесь гостеприимством Конохи». Выражение лица Сарутоби Хирузина больше не имело ни капли приветливости. Это правда, что он не соперник Джиину, но смерть уже не волновала. Откровенно говоря, если бы не жажда мести, он прямо сейчас набросился бы на своего врага. Понимаете, как хотите. Джиин не удосужился объяснить им, что выбор Минато в качестве четвертого Хокаге было их огромной ошибкой. Затем Джиин отвел своих жен на самую процветающую улицу Конохи. Что касается слежки, то, когда Сарутоби Хирузин захотел приставить к ним своего ученика, Джиин пригрозил им: «Мне не нужен гид. В таком случае, господин Райкаге, пожалуйста, наслаждайтесь отдыхом, мы больше не будем вас беспокоить». Сарутоби Хирузин открыл рот и дал сигнал об отмене приказа. На мгновение третий Хокаге почувствовал несравненную мощь, исходящую от тела Джияна. Он ощущал такую мощь лишь однажды, когда еще был жив первый Хокаге. «Господин Хокаге, мы действительно позволим им свободно передвигаться по Конохе?» — спросил глава клана Нара после ухода Джияна. «У нас нет выбора. Он мелочный человек, который будет мстить даже за самую маленькую обиду. Поэтому будет лучше не злить его, пока его сила превосходит нашу. Передайте мой приказ, чтобы никто в деревне не провоцировал его, иначе наши улицы снова зальет кровью. Кроме того, быстро пошлите кого-нибудь на поиски Орочимару. Раз Джиин упомянул о нем, его слова могут быть правдой. Мы не должны допустить, чтобы Орочимару стал шиноби облака». Сарутоби Хирузин отдал два приказа подряд. Орочимару — его ученик, на которого он возлагает большие надежды, особенно если это касается исследования ниндзюцу. Как только Хаширама вернется в этот мир, все унижения будут возвращены скрытому облаку. Таким образом, Орочимару никоим образом не должен стать им врагом. Вскоре после прихода Джияна прибыл четвертый Казека Гераса, и Сарутоби Хирузин тоже лично его встретил. В то же время, Джиин продолжал бродить по Конохе со своими женами. Когда шумные и живые улицы Конохи теперь уже не казались ему такими процветающими. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь половина земель страны огня теперь принадлежали скрытому облаку. «Скучно, Джиин, давай вернемся». Походив некоторое время, Цунади потеряла интерес и захотела вернуться в отведенную им специальную резиденцию. «Хорошо, вы возвращайтесь, а я пойду поговорю с Орочимару». После того, как Джиин отправил своих жен, он высвободил волю наблюдения и с ее помощью быстро нашел Орочимару. Он собирается спросить последнего о его выборе. Если Орочимару откажется стать его союзником, он готов немедленно прикончить его, чтобы не дать тому вызвать ненужные проблемы в будущем. Джиин быстро нашел Орочимару в одной из лабораторий Конохи. Не скрываясь, Джиин прямо вошел. Он не собирался действовать скрытно, зная, что никто в Конохе не посмеет ему и слова поперек сказать. «Что будем делать?» — спросил один из агентов Анбу, оставленных издалека следить за передвижением Джияна. «Все, что мы можем сделать, это доложить господину Хокаге. Этот вопрос за пределами нашей компетенции». Закончив говорить, второй агент Анбу отправился доложить третьему Хокаге. Конечно, все это не ускользнуло от восприятия Джияна, но он был слишком ленив, чтобы обращать на это внимание. Что сможет сделать Сарутоби Хирузин? Правильно, ничего. Орочимару, бедный, бедный Орочимару, я же говорил тебе, что тебе не суждено стать следующим Хокаге. Войдя в лабораторию и увидев Орочимару, Джиин неторопливо сказал: «Вы так легко нашли мою скрытую лабораторию». Орочимару был лишь слегка удивлен появлению Джияна. «Эта лаборатория – тайно построенная Данза. Единственные люди, которые знают о ней, это Данза, и он сам. Даже третий Хокаге может даже не знать об этом месте. Как насчет нашего разговора? Ты сделал свой выбор. Конохо ограничивает тебя и твои стремления. Если ты присоединишься к нам, я позволю тебе изучать все, что ты пожелаешь. В конце концов у нас почти все свитки печати крупных деревень. Джиин уже видел, что Орочимару очень расстроился из-за того, что не стал четвертым Хокаге. Орочимару теперь имеет угрюмый темперамент, как и в оригинальной истории. Это но я уже получил разрешение на изучение запретной техники реинкарнации нечистого мира после того, как четвертый Хокаге займет эту должность. Орочимару колебался. В конце концов, хотя сейчас он ненавидит Коноху, третий Хокаге внезапно изменил свое отношение и решил позволить ему изучать запретные техники. Услышав это, Джиин на мгновение потерял дар речи. Орочимару получил разрешение на изучение реинкарнации нечистого мира, чего не было в оригинальной истории. Похоже, что следующим шагом Коноху будет призыв сильных шиноби, таких как первый и второй Хокаге, даже Учиха Мадара может быть в их числе. Предположительно, это должно быть их последним средством с деревней скрытого облака. Глава 156. Теперь я шиноби облака. Джиин некоторое время молча смотрел на Орочимару и размышлял. Ты не ответил на мой вопрос, каков твой выбор, лист или облако? Немного подумав, Джиин решил дать Орочимару последний шанс сделать правильный выбор. Я слышал, что деревня скрытого облака получила свитки печати разных крупных сил. Если вы позволите мне изучать их содержание, я готов встать на вашу сторону. Немного подумав, Орочимару сделал свой выбор. На самом деле, он выбрал не случайно. Аура Джияна только что заставила его ощутить чуть ли не животный ужас. Существо перед ним уже нельзя считать человеком, скорее монстр во плоти. Такое ощущение Орочимару испытывал лишь раз в жизни, когда встретился с белым змеем-мудрецом из пещеры Рьючи. Аура Джияна ни на капли не уступала тому монстру из пещеры. Исходя из этого, Орочимару смог легко понять, что даже с помощью первого и второго Хокаге, Коноху никогда не одолеть главу деревни скрытого облака. Коноху обречена на поражение. В таком случае, чем оставаться на стороне проигравших, не лучше ли будет последовать за победителем? Более того, у Орочимару теперь было много обид в сердце. Человек, который был ему как отец, предал его, просто отбросил его, изменил свое отношение и не позволил занять должность, которая по праву принадлежала ему. Конечно, если ты присоединишься к скрытому облаку, все знания, заключенные в трех свитках, могут быть изучены тобой, но есть условие – абсолютная верность скрытому облаку. Честно говоря, свитки печати скрытого песка, камня и листа могут до сих пор иметь некоторую привлекательность для сильных мира сего, но для Джияна они бесполезны. Господин Райкаге, я желаю присоединиться к деревне скрытого облака.